Он приводит нередко древних авторов, сообщает из них анекдоты, как, например, о Мидасе Фригийском, о Фаэтоне и тому подобное. Черпает без разбора сведения как из святых отцов церкви, так из апокрифических сочинений. Симеон любит сравнение, но немногие у него удачны. Он старается сделать свои проповеди живыми и поэтическими, а они, наперекор ему, отзываются сухостью. Автор мало обладал способностью творить образы и в этом отношении стоит ниже Галитовского. Зато едва ли кто из его современников держался в своих проповедях более нравственно-поучительного направления и притом не в одних только общих чертах. Симеон в своих проповедях, как и в своем катехизисе, заглядывал в подробности и особенности современной ему жизни. Подобно Епифанию Славинецкому, Симеон сознавал и необходимость книжного просвещения в московской земле. В одной из своих проповедей на Рождество Христово он от лица вселенских патриархов, съехавшихся тогда в Москву, обращается к царю с молением взыскать премудрость, заводить училища греческие, славянские и другие, умножать учащихся, отыскивать учителей и всех честьми поощрять на трудолюбие. Как монах, он выше всех знаний ставит богословие. Он помнит известное выражение апостола Павла, в котором многие видели роковой приговор всякой науки. «Премудрость людская, буйство, глупость есть у Бога». Но Симеон хочет дать этому выражению примиряющий смысл. «Следует знать, — говорит он, — что этими словами не охуждаются художества, грамматика, риторика, философия и прочие. Они очень полезны в гражданском быту и споспешествуют духовной премудрости. Здесь охуждается непокорство Божьим словам естественного разума, изощренного хитростью этих художеств. Если кто, опираясь на естественные причины, не хочет повиноваться Божьему слову, вот мудрость мира сего, вот буйство перед Богом. Величайшее заблуждение пытаться измерить мерою человеческого разума божественное, слишком превосходящее ум человеческий. Как может сова рассуждать о солнечном свете, когда этот свет превосходит силу ее зрения? Потребность школьного учения в значительной степени возбуждалась в Симеоне явлением раскола, который он также громит в своих поучениях. Он хотел, чтобы люди правильно рассуждали о предметах веры, а раскол являл пример, чего можно ждать, если возьмутся за эти предметы круглые невежды. «Многие еретики, — говорит он, — потонули в глубине священного писания от неискусного плавания. И наши нынешние лжемудрецы, неискусные в плавании, дерзко ворвались в пучину писаний, думая добывать оттуда жемчуг премудрости. Лучше было бы им стоять на берегу и помалу утолять жажду этой животворной водою. Нет, захотели они славы мира сего, и словно слепцы пустились рассуждать о шарах, которых никогда не видали. Ныне у нас многие хотят именоваться учителями Святого Писания, а не учениками. Других учат тому, чему сами никогда не учились. В мирских науках этого не бывает. Там прежде сами учатся, а потом других учат. Только Священное Писание таково, что все себе приписывают право учения, и как только человек что-нибудь складно скажет, другие думают, что это Божий закон. Что у нас делается? О богословии разглагольствуют и взрослые, и отроки. И в лесах дикие люди беседуют, и на торжищах скотопродавцы, и в корчмах пьяные, и глупое бабье словопрение наперекор мужьям своим и церкви. Конечно, чтение Святого Писания полезно всякому, и мужчине, и женщине. Но оно прилично только тому, у кого есть ключ разумения, а на это дает право одно учение. Мысль о воспитании юношества сильно его занимала, и он много раз возвращается к ней в своих проповедях. Качество родителей, по его мнению, не переходит на детей по крови. Все зависит от первых укоренившихся привычек. Но отчего, задает он себе вопрос, у несомненно добрых и честных родителей бывают дурные дети? Симеон приписывает это явление излишеству родительской любви, иначе говоря, баловству. В другой проповеди Симеон раздражается суровым наставлением и грозит лишением Царства Божия тем родителям, которые не возлагают ран на плечи злонравных детей своих. Кто довольствуется одним словесным увещанием, тот неприятен Богу. Не щадите родителей жезлов ваших, угощайте детей ваших не душевредным лапзанием, а нравоисправительным биением. Такая суровость в понятиях о воспитании соответствует строго монашескому взгляду, который отражается у Симеона и относительно других явлений жизни. Требуя любви между людьми, он, однако, боится, чтобы любовь эта не была мягкая, не основывалась на приятных беседах, на участии в развлечениях, егда собираются на игралища и баснословие. Монашеский аскетизм для него высший образец нравственного совершенства. Женского сообщества надобно избегать. В одной проповеди он сравнивает грешную душу с женщиной. «Как у женщины, — говорит он, — тонкий голос, так и у грешной души голос тонкий и скудный к хвалению Бога. Жена скоро глаголива, скоро гневлива, завистлива, нелюботрудна, малонадежна, такова и грешная душа. Он не смеет не уважать супружеского союза. Но вспомнивший евангельскую притчу о том, который не пошел на званый пир, потому что только что женился, говорит на 28-ю неделю по Пятидесятнице. Видите, не только беззаконное, но и законное сочетание иногда отклоняет нас от Бога излишеством любви к жене. Кто паче меры ревнитель жене, тот блудник. Видите ли, и законные супруги иногда блудодействуют. Симеон нападает на пристрастие к богатству, замечает, что страсть к обогащению ведет к жестокосердию и к лени, однако боится слишком нападать на богачей, среди которых ему приходилось обращаться. И потому вместе с тем он оправдывает богатство, так как оно доставляет возможность давать милостыню. Пост, которому давало такое важное значение благочестие русских, вызвал также обличение Симеона. «У нас, — говорит он, — многие господа во время поста ходят печальные, мрачные, а между тем в домах своих делаются особенно злыми. Тогда-то у них прямое кажется кривым, сладкое — горьким, жена опротивеет, дети им досаждают, слуги станут негодными и без вины виноватыми. В пост они постятся, а перед постом и разговляясь, безмерно наедаются. Он напоминает, что прежде всего нужно поститься от дурных дел, вооружается также против лицемерного смирения, которое особенно часто встречалось в приемах знатных лиц при набожном Алексее Михайловиче. «Мы, — говорит он, — беспрестанно слышим, как иные сами называют себя грешниками. А если кто другой в чем-нибудь обличит их, то кричат, что это неправда.